трижды громко прокаркал Стечкин Плюща. Я отскочила в сторону, не собираясь порадовать усатого отморозка видом своей простреленной головы. Пальнула в последний раз и тоже кинулась к окну. Краем глаза заметила, как зубатый собственной персоной подкрадывается к оброненному кучерявым магнуму. Я культурно приземлилась на клумбу с цветами под окном кабинета зубатого, тут же подалась назад и вжалась в стену здания. Дружинин находился рядом со мной, тяжело дыша. Я быстро выудила из левого кармана косухи запасную обойму и перезарядила свой револьвер. Резкая боль в левой ноге заставила меня опустить взгляд. Пятка кровоточила. Значит, я все же умудрилась зацепить ею один из осколков на полу при выполнении акробатических трюков. Это плохо. «Где они, черт возьми?» — раздался сверху громкий голос Степана Косенко. «Жми вниз, придурок!» Я окинула взглядом пространство. Единственный путь к спасению — оставленная горгуном на подъездной дорожке девятка. «Беги к машине!» — скомандовала я и толкнула Романа в плечо. Вот уже второй раз я беспардонно обращалась к клиенту на «ты». Впрочем, сейчас не до сантиментов. Зубатый уже целился в побежавшего Дружинина из магнума, когда я, отпрыгнув от стены, выстрелила в сторону окна. Лысый бандит скрылся за рамой, так и не осуществив свое намерение. Я поморщилась от боли в ноге и повернулась лицом к девятке. Зубатый не осмелится высунуть башку в течение 5-6 секунд, а этого времени мне должно было хватить. Я ринулась к девятке, но в эту самую секунду из-за угла здания, подобно локомотиву, выскочил Плющ. Мы столкнулись с ним нос к носу. Недолго думая, этот кретин врезал мне рукояткой Стечкина по лицу. Я качнулась назад. Из носа, противно скользнув по верхней губе, покатилась тоненькая струйка крови. Нога Плюща уже оторвалась от земли и нацелилась мне в живот. Я блокировала нападение левым локтем, в то время как мой правый кулак мощно ткнул в грудь атлета. Дыхание Плюща сбилось, Стечкин упал на землю, и я уже собиралась закрепить свою победу действенным хуком справа, как за моей спиной грохнул выстрел. Я обернулась через плечо. Зубатый открыл огонь на поражение, нисколько не заботясь о том, что его пуля могла зацепить и верного соратника. Однако показатели по стрельбе у Степана явно были не на высоте. И это оправдывало его фамилию Косенко. «Может, ему стоит сменить кличку и стать Косым?» — подумала я. Однако юморить было не время. Зубатый приноравливался к новому выстрелу. Я повторно ударила Плюща в солнечное сплетение и скрылась за его массивной фигурой. Прицелилась в окно и спустила курок. Зубатый снова ретировался за раму. Дружинин, от которого я меньше всего ожидала какой-либо поддержки, превзошел самого себя. Сев за руль девятки, он тронул автомобиль с места и проворно подкатил к нашей живописной с Плющом парочке. Для полного эффекта ткнулся бампером в икры противника. «Садись, Женя!» — прокричал Роман. «И его забирай с собой!» «Зачем он нам сдался?» — на долю секунды я растерялась. «Долго объяснять. Потом. Берите его с собой!» — говорю. Мотивы Дружинина в этот момент остались для меня загадкой, но размышлять над ними сейчас и в самом деле было рискованно. Зубатый, притаившийся за разбитым окном, все еще представлял реальную угрозу. Я толкнула Плюща на заднее сиденье девятки и приземлилась с ним рядом. Без дополнительного приказа с моей стороны Роман сорвал автомобиль с места, шеф группировки отмороженных Зубатый выстрелил нам вслед, но не сумел попасть даже в машину. Дыхание Плюща восстанавливалось. Он обретал чувство реальности. Глаза братка злобно сверкнули, зафиксировав взгляд на моем лице. Я молча показала Плющу направленный на него револьвер. Автомобиль, управляемый Дружининым, благополучно миновал дорожку, усыпанную гравием, и выскочил на автомагистраль, понесся по направлению к городу. Я обернулась через плечо, погони за нами Зубатый не организовал. «Может, теперь объясните мне, Роман?» Я вгляделась в сосредоточенное лицо клиента, отраженное в зеркальце заднего обзора. Он тоже посмотрел на меня. «Объяснить? Что?» «За каким таким интересом мы потащили с собой этого?» Я мотнула головой в сторону тяжело сопевшего плюща. «Язык?» — коротко проинформировал меня Дружинин. «Чего?» «Мы взяли языка!» Придерживая руль всего лишь одной рукой, свободный Роман сунул в рот сигарету. Щелкнула зажигалка, и секундой спустя по салону струился табачный дым. Дружинин приоткрыл окно. И еще с утра чистое солнечное небо затянулось хмурыми тучами. Опять будет дождик. Может быть, даже гроза. «Но мы же не достигли намеченной цели», — Женя продолжал Роман, глубоко затянувшись. «Нам до сих пор неизвестно, чего хочет от меня Зубатый, с какой целью развернулась вся эта охота на мою персону». Я призадумалась. Дружинин бесспорно был в чем-то прав. Покосившись на своего соседа на заднем сидении, я заметила, как при словах моего клиента закаменело лицо пленника. Он даже позволил себе нервно дернуться, и я, вновь скинув руку с револьвером, прижала холодное дуло к высокому лбу плюща. «Притормозите-ка, Роман!» Дружинин послушно прижал девятку к обочине и выключил двигатель. До въезда в город оставалось не более 3 километров. Движение вокруг нас было достаточно интенсивным. Я смотрелась по сторонам. Справа от дороги имелось внушительных размеров Рытвина. «Выходи, Плющ!» — сухо произнесла я, а когда его пальцы ухватили дверную ручку, веско добавила. «Предупреждаю, начнешь фокусничать, колебаний во мне не будет. Сегодня у тебя есть всего лишь один шанс сохранить свою жизнь. Всего один, Плющ. Будь с нами по покладистее». Он вышел из машины. Я, держа его на прицеле, выбралась следом. «Давай направо и прыгай вниз». Плющ беспрекословно выполнил этот мой приказ. Мой расчет оказался верным. Из Рытвины мы не имели возможности видеть проезжавшие по магистрали автомобили, а, следовательно, по закону оптики, и сами оставались незамеченными. Мгновение спустя с косогора к нам в яму спрыгнул и Роман. Он жизнерадостно потер ладони и с сияющим выражением лица уставился на пленника. «Ну что, Плющ?» — Дружинин упивался властью. «Как ты думаешь, кто из нас кому будет яйца пассатижами выкручивать? Инструмент я захватил». В левой руке Роман действительно сжимал пассатижи. Он угрожающе двинулся на широкоплечего усатого боевика. «Подождите!» — остановила я клиента и перевела взгляд на пленника. «Давай обойдемся без насилия, Плющ. Нас интересует только один вопрос. Зачем Зубатый хочет убить господина Дружинина?» «Отвечаешь честно и откровенно, мы отпускаем тебя на все 4 стороны. Ежели начнешь артачиться, никаких пыток с пассатижами не будет, не бойся. Но я просто спущу курок револьвера, и мы с Романом уедем». Я старалась говорить четко, ясно, с расстановкой, чуть ли не по слогам. Плющ всеми своими нервными окончаниями должен был почувствовать мой решительный настрой. И, судя по всему, почувствовал. Маленький нерв под правым глазом стоящего передо мной братка импульсивно задергался. Взор его был устремлен в смертоносный черный зрачок дула револьвера. Наверняка сейчас Плющ явственно осознал, как возле него запахло смертью, его собственной смертью, и он опустил взгляд. «Мне мало что известно», — изрек усатый атлет глухим голосом. «Но смерть Дружинина нужна не зубатому, а кому-то другому». «Кому?» «Не знаю. Пару-тройку дней назад к Степану заявился какой-то тип. По виду обычный фраер. Но видно, что капуста у него водится. Они перетирали с зубатым в кабинете, и я при их беседе не присутствовал. Но когда фраер ушел, Степан сказал нам, что получил заказец на ликвид. На этого», — Плющ кивнул в сторону Романа. «Показал фотку и объяснил, где его можно найти. Потом он вроде давал еще какие-то дополнительные инструкции Горгуну. Но я не уверен. Мы сразу поехали на нужную квартиру. Ну, того парня, что застрелили потом у Роксаны». «Минутку», — перебила я Плюща. «Когда Зубатый сказал вам, где найти объект, он уже тогда назвал адрес квартиры Анатолия?» «Какого Анатолия?» — не врубился Плющ. «Неважно», — я махнула рукой. «Так он сам вам дал тот адрес?» «Ну да». «Как он его узнал?» Сначала мой вопрос был обращен к Дружинину, но когда тот лишь пожал плечами с озадаченным выражением лица, я вновь обратила взор на языка. «Откуда?» «Заказчик, наверное, сказал», начиная понемногу избавляться от внутреннего напряжения, Плющ поскреб пальцами по небритому подбородку. «Я лишь выполнял приказ. И вообще я считаю, что если вы хотите получить более детальную информацию по этому делу, вам надо колоть самого Зубатого или, на худой конец, Горгуна. Со мной Степан шибко не откровенничает». «Как он выглядел?» — продолжала допрос я. «Тот тип, что приходил к Зубатому». «Обычно выглядел. Высокий такой, белобрысый, руки, лицо ухоженное. Фраер, короче, я же говорю. В костюмчике светлом, при Гавриле. Что еще вы хотите знать? Особые приметы? Так я его не разглядывал». «Больше ничего не хочешь добавить, Плющ?» Я опустила револьвер. «Больше мне и нечего», — признался тот. «У меня не было существенных оснований не верить парню. Похоже, он и впрямь выложил все, что знал. Не бог весть, сколько информации, но по сравнению с тем, что мы знали вчера, уже достаточно». «Ладно», — вздохнула я. «Гуляй, Плющ. Жизнь свою тебе удалось выкупить. Пока что. Поехали, Роман». Дружинин поднялся вверх по Косогору и галантно подал руку мне. Больная пятка все еще давала о себе знать, хоть уже и не так сильно кровоточила. Напоследок я еще раз обернулась. Плющ стоял без движения, опустив голову. «Ну, поздравляю, Роман», — обратилась я к клиенту, когда мы уже расположились в салоне автомобиля и неспешно направились к городу. «Оказывается, на вас имеется заказ. А это хуже некуда, смею вас заверить. Не справится Зубатый, появится новый исполнитель. За ним еще один и еще, и так далее». «Если только мы не выясним, кто заказчик», — поправил он меня, насупившись. «Верно. А у вас есть какие-то предположения на этот счет? Вы знаете белобрысого мужчину в светлом костюме и при галстуке?» Я взяла в руки аптечку, а затем начала осматривать пораненную ногу. С удовольствием отметила, что в пятке нет осколков стекла. А следовательно, достаточно будет просто обработать порез и перебинтовать его. «Будем искать», — ответил Дружинин на мой последний вопрос. «Вычислять». Я скривила лицо. «Не надоело еще играть Джеймса Бонда, учитывая ваш неудачный дебют? Есть другие предложения?» «У меня не может быть предложений. Роман, я аккуратно накладывала на ногу бинтовую повязку. Я не детектив, я телохранитель. Моя работа — ваша безопасность. И сегодня вы в очередной раз это успешно доказали». Я не видела лица клиента, увлеченная бинтованием своей пятки, но по интонации его голоса легко можно было бы догадаться, что Дружинин улыбается. «Да уж», — ответила я. Я осторожно опустила ногу и сняла кроссовку с другой ноги. В данный момент меня очень волновал вопрос с обувью. «Надеюсь, Роман держит путь ко мне на квартиру». Я вытерла платком кровь под носом и посмотрела в зеркало. Да, видок у меня был потрясающий, ничего не скажешь. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. «Пока что к вам домой», — ответил Роман. «Я должен обдумать предстоящую стратегию». Я только покачала головой, услышав его последнее изречение. Стратег нашелся. «Сказал бы уж просто». «Женя, вы меня извините, но я должен подумать на досуге. Каким бы еще этаким интересным способом подвергнуть свою жизнь опасности, дабы доставить вам как можно больше неприятностей и головной боли? Я бы поняла, а так?» Но одно бесспорно радовало. «Мы едем домой, а значит, будет душ, чистая одежда, обувь и еда». Я уже успела основательно проголодаться. Вопрос только в том, кто из нас будет готовить. Улыбнувшись, я нашла оптимальное решение. «Остановитесь у какого-нибудь супермаркета, Роман», — попросила я клиента. «Купим пару порций пиццы и кетчуп». «Хорошо». Он прекрасно понял мою мысль. Глава 6. Моя уютная и милая квартирка встретила нас с Дружининым просто неестественными для сегодняшнего насыщенного событиями дня умиротворенностью и тишиной. Надолго ли они, эти ощущения, кто знает. При моем нынешнем клиенте ни в чем нельзя быть уверенной. Но, тем не менее, прежде... чем в моей жизни вновь началась свистопляска с перестрелками и погонями, я успела принять свой естественный вид, избавившись от порядком надоевшего маскарада, и подставить изнуренное тело ласковым струям воды под душем. Дружинин тем временем благополучно разогрел в микроволновке купленные по дороге две пиццы и сварил кофе. «Не хотите тоже принять душ?» — спросила я клиента, размещаясь за кухонным столом. «Весьма ободряет и приводит в прекрасное расположение духа». «С удовольствием», — откликнулся он, — «но сначала поедим». Одна пицца, разрезанная на 4 части, была на моей тарелке, другая в том же виде на тарелке Дружинина. Бутылочку кетчупа Роман водрузил на середину стола, так, чтобы до нее могли дотянуться и он, и я. Несколько минут мы оба сосредоточенно работали челюстями, основательно пережевывая тесто, колбасу, грибы и прочие ингредиенты исконно итальянского блюда, сдабривая все это чесночным кетчупом. Желудок мой благодарно заработал, почувствовав, что хозяйка, замороченная проблемами клиента, удосужилась все-таки вспомнить и о нем. «У Ишмуратова не русые волосы», — нарушил, наконец, установившееся молчание Роман. «Но ведь это мог быть и кто-то из его доверенных людей, верно?» Я не сразу поняла, о чем он завел речь, но секунду спустя сообразила. Господин Ишмуратов, Альберт Ксенофонтович, был одним из наших потенциальных подозреваемых, о которых мы с Дружининым вели беседу вчера. Владелец инвестиционной компании «Альтенгер», который фирма моего клиента и его компаньона, господина Хабецкого, составляла весомую конкуренцию. «Вполне, я безразлично пожала плечами. А может быть, он и вовсе не имеет отношения к данной истории? Выясним». Дружинин со знанием дела покивал головой и сурово сдвинул брови к переносице. Я отодвинула от себя пустую тарелку, промокнула губы салфеткой и уже собиралась было прочесть роману жизненно важную лекцию о чувстве самосохранения и нерентабельности предпринимаемых им действий в той области, в которой он, к сожалению, ни черта не смыслит, но не успела. Мой от природы чуткий слух уловил какие-то подозрительные звуки. Я приложила палец к губам, призывая Романа к молчанию, и встала из-за стола. Мягко по-кошачьи выскользнула в коридор. Врожденная интуиция не подвела и на сей раз. Неясный шум, выраженный в позвякивании и легком скрежете, доносился со стороны лестничной клетки. Я приблизилась к двери и осторожно посмотрела в глазок. И тут же мысленно, нецензурно выругалась. Нет, это уже переходило все границы. На площадке перед моей квартирой расположились 5 человек. Один из них, присев на корточки возле самой двери, вертел в руках связку отмычек. Поочередно он, стараясь производить как можно меньше шума, просовывал свои приспособления в мой дверной замок, убеждался в неэффективности выбранной отмычки и тут же переключал свое внимание на следующую. За спинами этого специфического сапера расположились 2 парня в кожаных куртках с обритыми под ноль головами, каждый с зажатым в правой руке пистолетом ТТ. Затем мой взор наткнулся на знакомые уже лица, но радости это не принесло. Чуть поодаль, за кожаными ребятишками, облокотившись спиной на перила, стоял горгун. Глаза его были налиты кровью, рука тоже сжимала оружие. Рядом с ним маячил плющ, но безоружный. Руки нашего недавнего языка покоились в карманах плаща, челюсти в постоянном хаотичном движении перемалывали зубами жвачку. Я отстранилась от двери и вернулась в кухню, по пути вооружившись своим неизменным револьвером. «К нам гости, Роман!» – прошептала почти в самое лицо клиенту. Дружинин побледнел. Как обычно в подобных ситуациях, к чему я уже успела привыкнуть, легендарный Джеймс Бонд испарился, уступив место перепуганной до глубины души человеческой натуре. «Кто?» «Горгун, Плющ и с ним еще 3. Как они нас вычислили?» «Хотелось бы и мне узнать то же самое», — честно призналась я. «Мы же сделали все, как вы сказали, Роман...» Поднялся из-за стола, бросили 9 в одной из подворотен и вернулись домой своим ходом. «Я помню, Роман». И тут меня осенило. «Но не дурочка ли ты, Охотникова? И где была твоя дырявая голова?» Увлеченная медицинскими манипуляциями с пяткой, я не удосужилась проверить наличие хвоста. А ведь это одна из моих прямых обязанностей. Зато Плющ оказался парнем не промах. Воспользовавшись моей оплошностью, подручный Зубатова выследил нас с Романом. Сомнений быть не могло. Вот потому-то он и без оружия. Плющ даже не стал возвращаться на дачу Косенко. Поймал машину, выследил нас, отзвонился своим подельникам и вызвал их сюда. И мышеловка захлопнулась. Как просто! Я даже готова была рассмеяться, если бы не было так грустно. Своими умозаключениями я немедленно поделилась с Романом. Он скрипнул зубами. «Черт!» — почти беззвучно прошипел Дружинин. Надо было пристрелить этого мерзавца там, на дороге. Я не стала с ним спорить, хотя, как мне показалось, в тот момент, учитывая накопившуюся злобу на саму себя, эффективнее было бы пристрелить на дороге меня, а еще лучше — уговорить сменить профессию. «Что нам делать?» — выдернул меня из невеселых размышлений в столь же суровую реальность Роман. «Гранат у нас нет?» «Чего нет?» — не поверила я собственным ушам. «Гранат! Оказались бы весьма кстати. Швырнули бы сейчас одну на лестничную площадку, и проблема была бы решена. А теперь придется по новой вступать в перестрелку с этими козлами». «Нет, в перестрелку мы вступать не будем», — разочаровала я Дружинина. «Попробуем оторваться так». «Каким образом?» «По пожарной лестнице». Я взяла клиента за руку и потащила в гостиную. Плющ, все это время дежуривший неподалеку, уверен в том, что мы в квартире и не подозреваем о готовящемся нападении. «Преподнесем ребятам сюрприз». С этими словами я открыла балконную дверь и пропустила Романа вперед. Он не стал артачиться и послушно шагнул на лоджию. Я сунула револьвер за пояс, подхватила с пола небольшую спортивную сумку, всегда собранную у меня на всякий случай, как раз вроде этого, и последовала за клиентом. Незваные визитеры все еще копошились у входной двери, но их манипуляции могли быть завершены в любой момент, так что следовало поторопиться. Роман спускался первым, я следом за ним. Когда нам оставалось преодолеть от силы этажа полтора, сверху до моего слуха донеслась матерная брань. Я подняла голову и увидела прямо над собой перекошенное злобой лицо Плюща, перегнувшегося через балконное ограждение. Тут же в поле моего зрения показался и Горгун. Он вскинул руку с зажатым пистолетом, но напарник перехватил его запястье. «Так, значит, стрелять они не будут, боятся прохожих». «Давай быстрее», — подогнала я Романа. Дружинин спрыгнул на землю, то же самое проделала и я. При приземлении, чуть не сбив с ног прогуливавшуюся с собачкой соседку. «Добрый вечер!» Я от души улыбнулась пышнотелой женщины. «Ключи куда-то задевала. Пойдемте, Роман». Не дожидаясь ответной реакции соседки, мы быстро пересекли двор. В тени деревьев за детской площадкой я заприметила темно-синий «Опель Кадет». Что ж, наш угон девятки позволил Горгунову сменить автомобиль на более престижный. Как говорится, нет худа без добра. Плющ первым выскочил из подъезда и завертел головой, высматривая нас. Но мы вовремя успели скрыться в соседней арке. Быстро прошли еще через один двор и оказались на проезжей части. Я вскинула руку, останавливая машину. Свой Volkswagen я не стала брать, намеренно не зная еще, что нас ожидает в ближайшем будущем. Первый же попавшийся частник по моему сигналу прижал свою видавшую виды копейку к обочине. «Куда?» — коротко спросил он. Если бы я знала ответ на его вопрос. Дружинин мухой забрался на заднее сиденье, я плюхнулась на переднее, а спортивную сумку поставила себе в ноги. «Давай пока прямо», — с улыбкой посмотрела я на водителя. Тот лишь пожал плечами и тронул автомобиль с места. Его даже не удивил мой внешний вид. А я только сейчас заметила, что разгуливаю по улице в домашнем спортивном костюме, в который нарядилась после душа. Хорошо еще не надела купальный халат. «Куда мы держим путь?» — склонился к моему уху Дружинин. «Высадите нас на казачьи», — попросила я водителя. «Где именно?» «Все равно». Я приняла решение. Иного выхода из сложившейся ситуации просто не было. Зубатые его парни загнали нас в угол. Я ненавидела, когда меня выгоняли из собственной норы. Теперь я просто обязана была разобраться с возникшей проблемой в течение недели, максимум, то бишь к приезду моей незабвенной тетушки Милы. Пока же я намеревалась отсидеться с Романом в имевшейся у меня конспиративной квартире. Я старалась пользоваться запасным вариантом жилья лишь в самых экстренных случаях, но сейчас, похоже, был именно такой. Водитель остановил машину, едва только свернул на казачью. «Здесь устроит?» «Устроит», — кивнула я и выбралась из салона, предоставив вопрос расчета за оказанные транспортные услуги Дружинину. Клиент присоединился ко мне пару минут спустя. «Куда мы приехали?» «Отправляемся на лежбище, Роман». Я заговорчески подмигнула ему правым глазом, но получилось это у меня не очень бодро. «Оно на окраине, только добираться туда лучше на общественном транспорте». «У меня есть идея получше», — тут же перехватил инициативу Дружинин. «Очередная Джеймс-бондовская», — съехидничала я. «Мы могли бы снять номер в гостинице». Я внимательно окинула его взглядом. «Иногда, значит, и у ребят вроде него проскальзывают стоящие идеи. Конечно, я могла бы и поспорить с ним сейчас. У Романа, кажется, напрочь вылетело из головы, что он находится в розыске. Но данная проблема решалась довольно легко. Для того, чтобы снять номер в гостинице, достаточно и одного паспорта. А мой благополучно покоился в боковом кармашке спортивной сумки. «Принимается», — кивнула я. «Пойдемте в Северную. Это недалеко, и местечко довольно-таки скромное». «Постойте, Женя, Роман взял меня за руку. От того места, где мы сейчас стоим, Альтенгер располагается всего в двух кварталах». Он бросил взгляд на наручные часы. «Альберт Ксенофонтович еще на месте, я знаю». Дружинин вновь ощутил себя на коне. Но я не стала ему перечить и вставать в независимую позу, ведь времени у нас на выяснение всех обстоятельств дела в обрез. Тетя Мила могла вернуться домой раньше. Дня через 3-4, например, Роман почувствовал мою слабинку. «Легенды и грима нам не потребуются. Альтенгер — такое место в городе, где моего появления ожидают меньше всего». Тут я была с ним полностью согласна. Мне надо было только завернуть куда-нибудь по пути и воспользоваться некоторым содержанием сумки, таким как туфли и джинсы, например. Олимпийка, которая на мне, так и быть, сойдет за парадную одежду, но вот нижнюю часть одеяния сменить необходимо. «Ладно», — согласилась я, — «но от меня ни на шаг, Роман. Если что, лично пристрелю». До высотного здания, где располагался основной офис инвестиционной компании «Альтенгер», действительно оказалось всего два квартала, как и говорил Дружинин. Даже полтора, если сказать точнее. Мы с Романом преодолели это расстояние пешком всего за 20 минут, учитывая то, что по пути я зашла в один из магазинов одежды и попросила разрешения воспользоваться их примерочной. За определенную сумму, вложенную Дружининым в щупленькую ладошку продавщицы, мне не отказали в столь невинном капризе. В туфлях без каблуков и потертых джинсах я чувствовала себя несколько увереннее, нежели в трико. Да и револьвер за поясом сидел попрочнее. «Какой этаж?» — спросила я Дружинина, когда мы зашли в холл офисного здания и направились к двум лифтовым кабинам. 11-й. Не самое плохое число». «Вы верите в магию чисел, Женя?» — Роман удивленно вскинул брови. «Честно говоря, нет. Двери лифта разъехались в стороны, и я вслед за клиентом шагнула к кабинету с зеркальными стенами. Я в этой жизни уже ни во что не верю, кроме собственных сил, да и то не всегда». Коридоры здания, впрочем, как и лифт, были в идеальном состоянии. С первого взгляда видно, что за помещениями ухаживают. Повсюду чистенькие, без единой пылинки ковровые дорожки, на стенах изящные бра, слегка скрытые искусственной листвой, на окнах занавесочки. Мы с Дружининым долго шли по длинному коридору, пока мой клиент первым не остановился у обитой кожей двери с золоченной табличкой «Президент инвестиционной компании Альтенгер» Ишмуратов Альберт Ксенофонтович. Роман уверенно толкнул дверь, и мы оказались в просторной приемной. Секретаря на привычном рабочем месте за столом уже не было, видимо, в силу того, что трудовой день уже закончился. Но зато в высоком кресле возле самой двери в кабинет господина Ишмуратова восседал здоровенный парень в классическом костюме. Широкую массивную шею под воротом его белой рубашки стягивал синий галстук. Охрана Альберта Ксенофонтовича, сразу догадалась я. При нашем появлении амбал довольно проворно для своей комплекции поднялся на ноги и сурово сдвинул брови. Машинально я отметила, что волосы у этого типа русые, костюм, галстук и рост также попадали под описание плюща. «Ишмуратов у себя?» — уверенно спросил Дружинин. Телохранитель президента Альтенгера внимательно вгляделся в его лицо. Одна из бровей парня чуть изогнулась. Скорее всего, он знал, кто перед ним. «У себя», — пробасил он в ответ. «Но уже уезжает. Значит, мы вовремя подоспели», — Роман улыбнулся. «Прием закончен», — жестко известил нас здоровяк. «Брось!» — Дружинин шагнул к двери кабинета, но телохранитель преградил ему дорогу. «В чем дело, Коля? Ты же меня знаешь!» «Знаю, не стал отрицать тот. Но порядок один для всех, Роман Станиславович. Прием закончен, не положено». «Что тут у вас происходит?» На шум голосов из кабинета вышел сам президент компании. Даже не вышел, а выплыл. Другого слова и не подберешь. Всем своим видом Альберт Ксенофонтович походил на студень. Толстый, грузный, одутловатый, к тому же маленького роста. Его спокойно можно было бы окрестить Колобком, если бы не одно обстоятельство. Известный герой русской народной сказки был тугим и гладким, а вот Ишмуратов, наоборот, рыхлым. Несмотря на то, что он был облачен в элегантный двубортный костюм горчичного цвета, иначе о его телосложении и не скажешь. Достаточно было взглянуть на бесформенно свисающий поверх брючного ремня живот или на отечные руки с сарделькообразными пальцами или на рыхлые же отвислые щеки. Да, Роман был прав на 100%, когда сказал, что владелец Альтенгера нисколько не тянет на описанную плющом личность заказчика. «Роман?» — Альберт Ксенофонтович удивленно воззрился на Дружинина. «Вот уж не ожидал тебя увидеть. Зайди». В эту секунду он заметил меня. «Зайдите. Сядь и расслабься, Коля». Отдав сухое распоряжение телохранителю, Ишмуратов вернулся в свой кабинет. За ним проследовали и мы с моим клиентом. Каким ветром, Роман, президент компании уселся за свой огромный стол, а нам указал рукой на кресло справа от себя. Дружинин сел первым, рядом с ним я. Внимание мое было целиком сосредоточено на мясистом лице Ишмуратова. Я оценивала его реакции. «Почему же ты не ожидал меня увидеть, Альберт?» — сразу задал вопрос мой клиент. «Думал, я уже мертв?» «Почему мертв?» Ишмуратов искренне, как мне показалось, опешил от такого поворота разговора. «Просто он никак не мог подобрать нужного слова. Ты же в розыске!» Последнее изречение Альберту Ксенофонтовичу удалось нелегко. «В розыске!» — кивнул Дружинин. «И ты, значит, тоже полагаешь, что это я убил Донцова?» «А что, не ты?» — ушел от прямого ответа собеседник. «Нет, я никого не убивал. И Миша не убивал. Нас подставили, Альберт. Кто-то намеренно подставил нас». «Если это подстава, — Ишмуратов достал сигареты и закурил, — то очень хорошее. Что называется, не подкопаешься, Роман. Улики против вас с Хабецким налицо». «Мы не убивали его», — упрямо повторил Дружинин. «Похоже, мой клиент иссяк и не знал, в каком направлении вести беседу дальше. Пора мне было прийти ему на помощь. А учитывая то, что я совсем не знала Альберта Ксенофонтовича, я решила с самого начала взять его на пушку. «До сегодняшнего дня мы вообще блуждали в потемках, господин Ишмуратов», — веско изрекла я, — «пока не пообщались с Зубатым. Силовыми методами мы выбили из него кое-какую информацию». Я замолчала, ожидая реакции на мой блеф. Вернее, блефовала я лишь наполовину. Альберт Ксенофонтович наморщил свой без того морщинистый лоб. Он удивленно разглядывал меня секунды три, после чего спросил: «Прошу прощения, девушка, а вы кто?» «Можете звать меня Женей», — я показала Ишмуратову свои зубы, имитируя подобие улыбки. «Она мой новый телохранитель», — подключился к разговору Дружинин. «Понятно», — протянул Ишмуратов. «А Зубатый — это кто, бывший телохранитель?» «Скорее наоборот», — я поддалась вперед. «Зубатый — бандит-отморозок. Его наняли для того, чтобы убить Романа Станиславовича после того, как не удалось отправить его за решетку. И знаете, что говорит Зубатый?» Я не стала дожидаться ответа. «Он утверждает, что заказ на ликвидацию поступил из вашего окружения, уважаемый Альберт Ксенофонтович». «Вы с ума сошли!» — Ишмуратов подскочил в своем кресле, как ужаленный. Я с удовлетворением отметила, что его реакция была вполне искренней. Если только он не актер от Бога. «Ложь! Провокация!» — растерянный взгляд бизнесмена переместился на недавнего конкурента. «Ты же в это не веришь, Роман?» «Не знаю, Альберт», — Дружинин покачал головой, подхватывая мою игру. «Клянусь, я не причастен ни к какому Зубатому». Альберт Ксенофонтович несколько раз нервно затянулся сигаретой. «Я никогда в жизни и не слышал о нем». «Роман, я даже не в курсе того, что тебя хотят убить. Это правда?» «К сожалению, да». «Послушай, Роман», — Ишмуратов чуть повысил голос. «Я не стану отрицать, что ваше с Хабецким становление в этом городе мне изначально было поперек горла. Но я никогда бы не пошел на подлость. Я привык вести честную борьбу с конкурентами. У меня репутация честного бизнесмена, и я ею горжусь». «Признаюсь честно, я была склонна верить Ишмуратову. Во всяком случае, на данном этапе. Взять его на пушку не удалось. А более конкретными фактами против него мы пока не располагали. Но уйти нужно было красиво, с достоинством». «Очень прочувствованная речь, Альберт Ксенофонтович». Я пружинисто поднялась с кресла. «Тронули, можно сказать, до глубины души. Но все это только слова. Будем разбираться. Если Зубатый оговорил вас, то это наша последняя с вами встреча. Пойдемте, Роман». Под удивленным взглядом президента компании «Альтенгер» я двинулась к выходу. Дружинин засеменил следом. Глава 7. Телохранитель Ишмуратова, все время преспокойно восседавший в своем высоком кресле, при нашем появлении в приемной вновь поднялся на ноги. Взгляд Верзилы был обеспокоенным. «Переживает за сохранность своего шефа. Что ж, правильно». «Все в порядке, Коля». Я, чуть приподнявшись на цыпочки, похлопала парня по массивному плечу. «Жив он и здоров. Бди дальше». Дружинин усмехнулся и вместе со мной вышел в просторный комфортабельный холл. «Что скажете, Женя?» Роман двигался рядом, шаг за шаг. «Давайте об этом чуть позже», — пресекла я его немедленное желание обменяться впечатлениями. «Не здесь». Дружинин послушно замолчал. По пути к лифту и во время нашего спуска вниз на первый этаж я предавалась размышлениям. Ишмуратов действительно производил впечатление человека старой закалки. То есть, похоже, что он из категории тех деловых людей, которые привыкли вести борьбу честно, в открытую. Но, как известно, первое впечатление может быть обманчивым, а чужая душа потемки. А уж душа бизнесмена и подавно. Так что делать ставку на его честность никак нельзя было. И уж тем более не следовало вычеркивать Альберта Ксенофонтовича вместе с его телохранителем Колей из списка потенциальных подозреваемых. Город, уже окутанный вечерними сумерками, встретил нас с Романом зябким моросящим дождиком. Мелкие его капельки незаметно, но противно просачивались за воротник. Я застегнула молнию своей олимпийки наглухо и стремительно зашагала вдоль улицы, опираясь на руку кавалера. «Теперь мы можем поговорить?» Похоже, Романа распирала. «Теперь можем. Какова ваша оценка Ишмуратова?» «Пока что положительная», — я пожала плечами. «Скорее всего, он не врет относительно своего знакомства со Степаном Косенко». Вернее, относительно отсутствия этого знакомства. Но не могу в том же самом поручиться за амбала телохранителя Колю. Такое бывает, Роман. Люди, подобные Альберту Ксенофонтовичу, то бишь облаченные существенной властью, дают отмашку верным псам. И что там происходит дальше по цепочке, их как бы не касается. Так проще жить. И спишь спокойнее, без угрызений совести. К тому же продолжала я изливать собственные умозаключения вслух. Ишмуратов может и не иметь никакого отношения к покушениям на вас. А вот к подставе со смертью Донцова вполне. Общие правила игры против вас. Вы понимаете, о чем я говорю? Более или менее, честно признался Дружинин. Я взглянула на его осунувшееся лицо и не смогла удержаться от смеха. Хотя мне ли сейчас веселиться? Я не оратор, Роман, и к тому же не детектив. Предупреждала ведь, так? Так. Тогда и нечего спрашивать моего мнения. Наймите себе хорошего детектива и вперед. «Мне не нужен детектив», — открестился от моего предложения Роман. «Мне нужны вы, Женя». Признаюсь честно, я никогда еще не чувствовал себя в такой безопасности, как сейчас, клянусь. Он остановился посреди улицы, и его шаловливые ручонки заскользили по моей талии. Я почувствовала приятное тепло, разливающееся по всему телу. Роман склонился ниже, так что расстояние между нашими губами сократилось до нескольких сантиметров. Прохладные струйки дождя, который неожиданно усилился, потекли по нашим лицам. Наверное, именно они вернули меня в реальность. Остудили пыл, так сказать. Я высвободилась из объятий Романа и слегка отстранилась. «Давайте не будем больше этого делать». Губы мои плотно сжались, в глазах появился холодок. «Почему?» Растерянная физиономия Романа вызвала во мне приступ жалости, и я немного сбавила обороты, даже позволила себе улыбнуться. Хотя бы потому, что дождь вот-вот перейдет в ливень. Надо торопиться, Роман. До гостиницы «Северная», в которой мы с моим клиентом приняли решение временно разместиться, нужно было пройти всего один квартал. И потом... «У нас есть дела посерьезнее», — добавила я, убрав с лица невольную улыбку. Я вновь взяла Романа под руку, и мы пустились в дальнейший путь. В лицо своего голубоглазого клиента я старалась не смотреть, но прекрасно осознавала, что он сейчас обо мне думает. «Ну что ж поделаешь? Стерва, она и в Африке стерва. А именно к такой категории женщин я и отношусь. Заявляю об этом вполне самокритично». Дежурный администратор в «Северной», пышнотелая грудастая женщина с крашенными волосами, выслушав нашу просьбу, лишь понимающе закивала головой. В ее представлении мы являлись влюбленной парочкой, ищущей себе гнездышко для интимных утех. Разубеждать ее было бессмысленно. Да и зачем это нам? Пусть считает, что у меня дома сидит ревнивый муж, а у Романа мегероподобная жена. Я предъявила женщине свой паспорт. «Одного будет достаточно», — уточнила я на всякий случай. «Вполне». Администраторша покосилась на Дружинина и улыбнулась. «Заполните вот этот формуляр». Я не стала перечить. Бюрократическая волокита с оформлением снятия номера заняла не более 10 минут. И вскоре мы с Романом, получив на руки ключ, перешагнули порог крохотного двухместного номера. Я прошлась по тесноватому помещению нашего временного жилища и с удовольствием отметила, что хоть удобство в номере есть и чистота на достойном уровне. Дружинин прошел к телефону, расположенному на низеньком журнальном столике, сел в кресло и снял трубку аппарата. «Работает», — проинформировал он меня и посмотрел на свои наручные часы. «Знаете, Женя, мы вполне успеем совершить сегодня еще одно важное дело». «Боюсь, еще одно я не потяну, Роман». Я села на одной из кроватей, ту, что была ближе к окну, и поставила спортивную сумку на пол. Расстегнула молнию. «У вас очередная идея фикс?» «Ничего опасного». Дружинин придвинул к себе пепельницу и извлек из кармана сигареты. «Но я вдруг реально понял, кто может пролить свет на всю эту историю». «Кто?» «Кошелев». Он закурил. «Следователь?» «Совершенно верно». Роман откинулся на спинку кресла, сжав сигарету зубами. «Вот послушайте мой план. Мы с вами, как и в случае с Зубатым, принимаем неузнаваемый облик, прибываем в прокуратуру и выдаем себя за частных детективов, нанятых якобы мною для того, чтобы разобраться в непонятных аспектах дела. Я не виновен и хочу найти тех, кто действительно ухлопал Донцова, дабы оправдаться в глазах общественности. Тогда мы, встретившись с Кошелевым, выведем то, чем располагает следствие. Факты, понимаете?» Я не могла поверить собственным ушам. Теперь Дружинин на полном серьезе собирался разыгрывать из себя непревзойденного Шерлока Холмса. Мне, соответственно, отводилась роль доктора Ватсона. Одна причуда забавнее другой. Интересно, есть ли у моего клиента вообще мозги в голове? «Роман», — с заметным нажимом произнесла я, — «Александр Кошелев — это не Зубатый. Он сотрудник прокуратуры, человек, который объявил вас в розыск. И если что-то пойдет не так и нас раскроют, Кошелев не станет долго колебаться и раздумывать. Вас арестуют, вы это понимаете?» «Он нас не узнает», — продолжал гнуть свою линию Роман. «Я обещаю вам, Женя, что ни при каких условиях не стану снимать парик, честное слово». «Да не в том дело. Я начинала заводиться. А если он спросит, где наш клиент, то есть вы? Укрывательство преступника от правосудия влечет за собой уголовное наказание». «Отболтаемся». «Сомневаюсь. Это следователь Роман. Поймите же». «Какая разница?» Дружинин выпустил дым через ноздри и поморщился. «Главное – действовать профессионально, слаженно и грамотно. Мы же команда, Женя. Неужели вы до сих пор в этом не убедились?» «Скорее, я убедилась в обратном, в том, что Роман успешно поднаторел вставлять мне палки в колеса и с каждым моментом все более и более усложнять процесс работы. Возникли в здании прокуратуры какие-то непредвиденные эксцессы, и я буду не в силах защитить своего клиента. Не могу же я открыть огонь по оперативникам так же, как проделала это с Плющом и ему подобными ребятками. Это противозаконные действия, мягко выражаясь. Я уже хотела было популярно разложить Роману данный факт по полочкам, но, посмотрев на лицо Дружинина, столкнулась с его решительным взглядом, полным жажды действия. Слова застряли у меня в горле. Я явственно поняла, что этот человек их все равно не услышит. «В вашей сумке найдется что-нибудь, что сделает меня неузнаваемым?» У Романа в голове явно уже созрел очередной гениальный план. «Как ваш телохранитель, я советую вам не делать этого», — все же подала голос я. Вместо ответа Дружинин протянул мне снятую с аппарата телефонную трубку. «Позвоните вашему знакомому Горелому, Жене. Он уже к нашему визиту сможет создать необходимую легенду для Кошелева и подготовить почву». «Ну и нахал», — подумала я, чуть ли не в восхищении от наивности Романа. «И что я ему скажу? Погорелов ведь не дурак, и он может что-нибудь заподозрить. Он же ваш друг». Взгляд небесно-голубых глаз Романа сделался колючим. И даже, как мне показалось, не только друг. Он мстил мне за собственное фиаско на улице. Что ж, все мужики одинаковые, не переносят, когда их отвергают и становятся от этого очень злыми. Я поморщилась. «Вам только показалось, Роман. Теперь и я в глубине души затаила на него обиду, твердо пообещав себе, что никогда в жизни не переступлю той самой черты между мной и Дружининым, которая реально могла стереться по окончании моей непростой миссии». Тем не менее, я поднялась с кровати и продефилировала к журнальному столику. Резко выхватила из рук Романа телефонную трубку, повернулась к нему спиной. В прокуратуре частенько работали допоздна, особенно такие трудоголики, как Погорелов. А потому я смело набрала рабочий номер Алексея. Он снял трубку сам. «Да, Погорелов слушает. Привет, Горелый, это опять я». Наверняка мой друг, услышав меня, сейчас же приосанился и весь подтянулся. «Да, Женечка», — ласково пропел Алексей, — «что случилось? Помнишь, сегодня утром мы говорили о старшем следователе Александре Кошелеве?» Я разогнала рукой табачный дым от сигареты Романа. «В связи с этим у меня к тебе еще одна просьба», — я тактично откашлялась. «Возможно, она покажется тебе не совсем обычной». «Женечка, говори прямо», — предложил Алексей. Я открыто изложила ему суть нашей с Дружининым просьбы, стараясь говорить спокойно и естественно. Завершив проникновенный монолог, я замолчала, ждала реакции Погорелова. Минуты две в трубке сохранялась гробовая тишина. «Что это за игры?» — наконец спросил Алексей. «Я не понимаю. Так ты поможешь мне?» — оборвала я своего собеседника на полуслове. «Или мне придется обращаться за помощью кому-то другому?» Погорелов откровенно стушевался. Я молча ожидала его решения. «Приезжайте», — сухо вымолвил мой поклонник, — «к 8:00». Я повесила трубку и бегло глянула на часы. Времени у нас оставалось совсем мало. «Ну?» — Дружинин изучающе смотрел на меня. «Без «ну», — огрызнулась я. В этот момент я была чертовски зла на своего клиента, да и на себя тоже. «Алексей будет ждать нас к 8:00. Давайте собираться». «И вот еще что, Роман. На этот раз мистером Холмсом буду я. Ваша задача при встрече с Кошелевым — помалкивать». «Все, что скажете, Женя». Дружинин загасил окурок в пепельнице и театрально приложил к груди обе руки. «Не смею вам перечить».